сюрприз. Она протянула мне увесистый пакет. «Что это?» – спросила я, но негритоска афроамериканка мне не ответила. Возможно, потому, что я спросила по-русски, не знаю. Она еще что-то пролепетала и ушла. Я заглянула в пакет. Там были книги, какие-то журналы и листы с отпечатанными текстами. Конечно же, я догадалась, что это обещанные материалы к моему выступлению, и облегченно выдохнула. Благообразный не соврал. Настроение скакнуло вверх. Сейчас я как сяду, как сбацаю доклад, и часу не пройдет, а потом пойду прогуляюсь, погода за окном стоит изумительная, потом вернусь и пообедаю стаканом чаю с мятным пряником, потом потренируюсь выступать, еще же заучить текст надо будет, или черт с ним, вон Брежнев всегда по бумажке читал, чем я хуже. В общем, начну с доклада. Как там он говорил, 20 минут. Это примерно 4 листа написанного от руки текста. За час точно управлюсь. Я вытащила из пакета первую книгу, и мои брови полезли вверх. Затем вытащила другую, третью. Пока я достала всю макулатуру, я уже не знала, ругаться или плакать. Книги были на английском языке. Нет, мы, конечно, готовились в Америку, учили present continuous и употребление местоимений. В общем, много чего учили. И сейчас я даже вполне вменяемо могла спросить на улице, как пройти в библиотеку. Или запросто объяснить прохожим, что Лондон – это столица Великобритании. Но как я могу за полдня написать доклад, если вся литература на английском? Расстроенная, я полезла в чемодан Анжелики. У нее там был словарь. Вытащив словарь, я достала чистый лист бумаги и, вооружившись словарем, принялась переводить верхние строчки первой книги. И через 5 минут я поняла, что мне крышка. Чтобы перевести первое предложение, я потратила 20 минут. 20 минут, а книжка была толстой. И таких книжек было 10. А еще журналы и отпечатанные листы. В общем, по моим подсчетам, чтобы мне это все перевести, при моей скорости работы со словарем, мне понадобится 1,5 месяца. И то, при условии, что я не буду ни спать, ни есть, ни уставать. И, кстати, пока я перевела это чертово предложение, я уже устала как собака, а в результате получилось абракадабра. Хотелось ругаться и рыдать от бессилия, а время шло. Поэтому мне пришлось сделать то единственное, что мне делать совершенно не хотелось, а именно, пойти на поклон к Валентине Викторовне. Скажу честно, всю поездку я ее нагло игнорила и старалась максимально дистанцироваться. Конечно же, я понимала, что мое поведение граничит с хамством, но ничего поделать не могла. Моя несостоявшаяся свекровь меня дико бесила, но сейчас крутить носом было глупо. Пришлось идти на поклон. Я сгребла весь ворох книг и прочего обратно в пакет и отправилась к Валентине Викторовне. «Любаша, дорогая», — обрадовалась она мне, — «заходи давай. Что-то мы с тобой в этой поездке все никак не найдем время даже поболтать». Я постаралась скрипнуть зубами бесшумно и вошла в ее номер. «Валентина Викторовна», — сказала я, прерывая поток ахов и охов, — «я к вам по делу, только вы можете сейчас помочь нам». «Что случилось?» Неглубокая морщинка прорезала ее лобик. Я рассказала о задании старейшины и продемонстрировала пакет с книгами. Я пыталась переводить, но вижу, что не успею, — вздохнула я и попросила: «Помогите, пожалуйста». Наша переводчица кочевряжиться не стала, в тему моментально въехала, и мы с нею тут же засели за работу. Она переводила название и аннотацию книг, бегло объясняла, что там в содержании, а я выбирала, что подходит для доклада, а что нет. Получалось, честно скажу, не так уж плохо. Да, отнюдь не гугл из моего времени, но она старалась. Буквально за 2 часа у меня был черновой набросок доклада, точнее куски текста, вполне подходящего для доклада. «Ты, когда напишешь доклад, приноси, я переведу», — сказала она. «Только не тяни, Люба, чтобы мне всю ночь не сидеть, да и тебе потренироваться хотя бы бегло читать надо будет». «Спасибо», — сказала я. «Погоди», — она сунула мне небольшой словарь, — «возьми, только с отдачей. Сейчас будешь компоновать текст, вдруг какое слово глянуть надо будет, он самый удобный». «Ага», — я благодарно приняла словарь и запихнула его в общую кучу бумаг и книг в пакете. «А теперь скажи мне, Люба, ты когда собираешься замуж за моего сына выходить?» — вдруг в лоб спросила она. И пока я, хватая воздух ртом в буквальном смысле этого слова, пыталась найти достойный ответ, чтобы и не рассориться, ведь еще текст переводить надо будет, и вместе с тем не дать сесть на голову и вытянуть из меня какие-то обещания, она сделала контрольный. «И что с этими детьми делать будешь, Люба? Ты, «Конечно, старая, и у вас уже общих детей не будет, я все понимаю. Честно сказать, я и не хочу молодую невестку. Будет только бегать перед парнями хвостом крутить. Лешеньке надо, чтобы женщина была надежная и хозяйственная. Ну, вот, как ты». Я икнула. «Хорошо, что у Леши есть двое детей». При этих словах мои глаза полезли на лоб. «Они в деревне живут. Там невестка, в смысле бывшая невестка, такая деревенская клуша. Ты даже не представляешь. Леша со своим ней на картошку в их колхоз ездил, так она его и захомутала. Но все равно дура дурой. Так что отобрать их будет не проблема. Вот и будете воспитывать. А то мне порой хочется внуков повидать, а деревня далеко. А как давно вы их видели?» Спросила я, чтобы проявить вежливость. Сильно хотелось послать далеко и надолго наглую тетку, но мне нужен был этот чертов перевод для доклада, поэтому пришлось вести диалог. «Да года три назад», — задумалась та. «Ну так мне что те чужие, что эти? Но этих я уже воспитала», — попыталась таки что-то более внятное ответить я, «а тех мне заново надо воспитывать и обучать, а это непросто». «Ничего, Любушка, я помогу», — расплылась в улыбке Валентина Викторовна и добавила: «Лешенька давно дом большой хотел, да куда ему одному дом содержать, там женская рука нужна, а мне уже тяжеловато, а так будете все вместе там жить, да и мне местечко найдется, вот все вместе деток его и воспитаем». Валентина Викторовна, побегу я торопливо продемонстрировала пакет с книгами, а то не успею до ночи доклад составить, и стремительно ретировалась, выскочила в коридор, пронеслась по нему, аж до поворота в мой блок, повернула за угол и только там перевела дух. Фух, чертова баба, подловила таки меня в ситуации, когда мне деваться некуда и опять за старую песню. Я благообразному эту подставу еще припомню. Мои кровожадные мысли о том, как я режу Арсения Борисовича на куски ржавым скальпелем и посыпаю каждый разрез крупной солью, нарушилась Юткина. «Любовь Васильевна», воскликнула она, и воровато оглянулась по сторонам, «не слышит ли кто? Извините, я знаю, что вы доклад готовите, но я на минуточку». «Говорите», — вздохнула я, «хотя с другой стороны, это и хорошо, мне надо переключиться, а то я сейчас точно пойду и убью Пожидаева, у нас неприятности», — выдохнула она, стараясь говорить очень тихо. «Что опять?» — устало спросила я. «Я ходила сегодня в парк», — шепотом начала жаловаться агрономша, «смотреть ходила, и, представьте себе, семена не взошли. Даже борщевик Сосновского, а ведь по моим расчетам уже должны были. Почему не взошли?» Расстроилась я. «Что-то, а в этом направлении никаких сбоев я вообще не ожидала. И тут на тебе. Возможно, климат здесь другой и это повлияло», — начало перечислять Сиюткина. «А, может, аллелопатическое влияние соседних каких-то растений. Я же местную флору практически не знаю. Да что там знать, деревья, трава. Ой, не говорите, Любовь Васильевна», — замахала руками Сиюткина и, охнув, резко понизила голос. «Но я думаю, то есть предположение у меня такое, что», — нагнулась к ней ближе я, «я думаю, что виной всему экология», — трагическим шепотом сообщила агрономша. «Да вроде чистая здесь экология», — пожала плечами я, «там же парк этот, он у них заповедный какой-то». «Вот именно, вот именно», — обрадовалась Сиюткина. «Хорошо, что вы меня понимаете. Я считаю, что нужно немножко на те места химии внести». «Какой химии?» Меня аж передернуло. «Химии мне только не хватало. Кущи комиссаров вовсю извращаются с физикой. Вон весь Нью-Йорк дерьмом залили, а это хочет химию. Страшно подумать, что скоро здесь начнется. Как минимум, очередная Хиросима, судя по горящим глазам Ольги Ивановны». Но Сиюткина развеяла мои подозрения. «Я думаю, нужно немного удобрений внести», — яростно припечатала она, — «или гербицидов каких-то». «Погодите, Ольга Ивановна», — наморщила лоб я, — «разве гербициды не уничтожают растения? Или я в школе ботанику плохо учила?» «Все так, но дело в том, что наши растения привыкли к высоким дозам гербицидов и без них и растут хуже». Я аж хрюкнула. «Вот это по-нашему, по-русски. Без гербицидов наши растения растут хуже, а без проблем мы живем скучнее». А вслух сказала: «Где же я вам гербициды найду, Ольга Ивановна?» «Ну вы уж поищите, Любовь Васильевна», — попросилась Юткина и ушла. А я осталась посреди коридора с новой проблемой. Пакет с книгами оттягивал руку, нужно было идти в номер и садиться монтировать доклад. И тут я вспомнила, как кто-то из наших, то ли комиссаров, то ли кущу поминала мешках дуста. Вроде они хотели их в городской водопровод высыпать. Вот интересно, высыпали они, или нет, и остался у них дуст. Если таки высыпали, чтобы проверить эту мысль, я прямиком отправилась к комиссарову. Нет, конечно же, я и не думала, что смогу найти у него в номере мешок дуста, просто надеялась, что он посоветует что-то. Но, к моему глубокому сожалению, комиссарова на месте не оказалось. Я постучала, подождала и пошла к кущу. На мой стук дверь его номера распахнулась и оттуда выглянула всклокоченная заспанная голова. «Извините, Федор Степанович», — примирительно сказала я, — «у меня к вам один вопросик, секретный». «Я быстро». «Заходите, раз секретный», — хмуро кивнул тот, бросив быстрый взгляд по сторонам коридора. «Только у меня немного не убрано, вы уж извините». «Ничего страшного, это вы меня извините, что я нагрянула вот так вот». Я вошла в комнату. Да уж, про немного не убрано Федор Степанович явно поскромничал. Глядя на разгром в номере, создавалось впечатление, что тут, как минимум, прошло цунами. «Так что там случилось?» – спросил педагог. «Да вот Ольга Ивановна жалуется, что борщевик Сосновского, ну тот, который мы в парке посеяли и он не всходит», – пояснила я. «А я чем помочь могу?» – удивился Кущи, почесал всклокоченную голову. «Помните, вы упоминали про дуст?» – спросила я и добавила. «Ольга Ивановна считает, что какой-нибудь гербицид поможет, или удобрение в общем, нужно что-то химическое». «Дуст есть», – обрадовал меня Кущ. «Скажите Ольге Михайловне, пусть прикинет, сколько надо и мы завтра к вечеру принесем, и узнайте, куда нести». После того, как мы договорились, я развернулась, чтобы идти к себе, и тут под вешалкой я обнаружила ярко-красную ручку от фена. Это был импортный мощный фен Авроры Илларионовны, с которым она любила сушить свою шевелюру после бассейна. Там был местный фен, но она всегда приносила свой, чтобы все видели и завидовали. Пестрая, многотысячная толпа волновалась и бурлила прямо передо мной. Я как глянула на эти бесконечные ряды, так сразу липкий холодный ужас окатил меня с головы до ног. Я глубоко вдохнула и выдохнула, и мысленно рыкнула на себя. «Соберись, тряпка, это же все понарошку. Ты сейчас спишь, а потом проснешься и пойдешь в свою пятерочку. А вечером придут внуки и нужно еще успеть приготовить их любимый пирог с яблочным вареньем. Так что давай-ка, быстренько соберись. Скажешь этим людям речи, будешь свободна, не забывая о Пашке». Этот аутотренинг слегка меня отрезвил, хотя ладони все равно были потными и липкими, и руки мелко дрожали, а человеческое море все бушевало и кипело. И тогда я шагнула к микрофону. Глава 9. Я шагнула к микрофону и произнесла торжественным голосом, какой только могла изобразить, на английском языке, между прочим: «Дорогие жители и гости города, я счастлива представить». Что именно я счастлива представить, договорить я не успела. Мой микрофон с противным раскатистым скрежетом вжик хихрыч, от которого аж зубы свело, просто взял и отключился. Более того, моментально погасли оба софита за спиной. Я оглянулась и обомлела. Огромный экран, на котором прокручивались картинки из библейских сценок, внезапно тоже погас. «Раз-с-раз-с», растерянно сказала я в микрофон. «Ничего, микрофон, кажется, окончательно умер». Толпа внизу заволновалась. Поднялся шум, который все нарастал и нарастал. Я оглянулась на организаторов, что стояли за моей спиной и чуть сбоку. Чопорная дама, которая вела мероприятие, озабоченно с кем-то переругивалась. Я попыталась повторить без микрофона, максимально повысив голос, почти до крика: «Дорогие жители и гости города, я счастлива, но тщетно. Мой глаз в этом шуме был подобен комариному писку у Ниагарского водопада. Меня банально никто не услышал». Тогда я замолчала и ушла за сцену. Не буду же я стоять, как дура, перед микрофоном и молчать. Меня встретили встревоженные лица Валентины Викторовны и Арсения Борисовича. Еще каких-то людей. «Что делать?» — спросила я их. Кажется, никто из них не знал, что делать. Все куда-то метались, суетились, шумели, но микрофон от этого все равно не работал. Сцена была без света и звука, и грандиозное мероприятие, похоже, закончилось в самом своем начале. «Пока побудьте здесь», — сказал мне Джордж, а по-нашему Гоша, наш бывший соотечественник, который нынче выполнял функцию мостика между нами и ними. «Сейчас там все наладит, и вы продолжите доклад, если, конечно, успеете». Он посмотрел на меня и успокаивающе тронул меня за рукав. «Вы, главное, не волнуйтесь, Любовь Васильевна. Вашей вины тут нету. Обычный технический сбой. И часто у вас такое бывает?» – буркнула я. «При мне впервые», – нахмурился он и продолжил, заглядывая в ворох бумаг, которые держал в руках. «Так, у нас дальше по регламенту выступление хора благотворительной организации «Маргаритки» в честь ветеранов боевых действий, затем выступление Прогрессивного просветительского союза с гуманитарным заявлением, затем танец монахинь епископального общества помощи беженцами всего мира». Он выдохнул и торопливо пролистал сценарий. «А, вот», — облегченно вздохнул он, «после общей песни Надежды Братского ордена по борьбе с вырубкой деревьев, будет небольшой зазорчик по времени. Вот тогда вы сможете сказать свою речь, но там время тоже ограничено, не больше 7 минут, но рассчитывайте лучше на 5, но у меня доклад на 20, растерянно сказала я. Нужно, значит, сократить, покачал головой Джордж и прислушался к тому, что творилось на сцене. А там какой-то мужик, очевидно тоже от распорядителей, в громкоговоритель отдавал отрывистые разъяснения. Ну ладно, буду ждать. Я отошла еще дальше и приготовилась смотреть, что будет дальше. Прошло 5 минут 10-20, через полчаса на площади стало пусто. Народ подождал, подождал, да и разошился. А местные умельцы систему звука так и не починили. Мда, почему-то я почувствовала не столько облегчение, что не пришлось выступать, сколько разочарование. Мне всегда казалось, что у них лучшие технари. А тут обычный микрофон починить не могут. У нас бы любой школьник справился. Утрирую, конечно, но все равно. Любовь Васильевна, поедем в пансионат, ко мне подошел благообразный. А как же мероприятие? Мистер Райт сказал, что у них какие-то проблемы, так что собирайтесь. Автобус уже подъехал. Ну, мне-то что, я быстренько ретировалась. Мы выехали от площади буквально пару метров и автобус встал. Я выглянула в окно, мы попали в огромную пробку из автомобилей. Причем я в той, моей жизни, иногда ездила в Москву и попадала там в пробки. Так там люди настолько к ним привыкли, что спокойно могут стоять и по часу, занимаются своими делами, кто-то музыку слушает или аудиокниги, кто-то по телефону болтает, кто-то даже подремать умудряется, но не истерит никто, даже дети. Здесь же создавалось впечатление, что все сошли с ума, многие водители даже повыскакивали из своих автомобилей и что-то кричали, то ли переругивались, то ли еще что-то. Я покачала головой, вот тебе и хваленые американцы, как дети, ей-богу. И ту я изумилась еще больше, наш водитель пару раз загудел, забибикал, затем выругался, а в довершении всего тоже выскочил из кабины и побежал ругаться, с ума сойти. Наверное, я сказала это вслух, так как мистер Робинсон, который сопровождал нас обычно в групповых поездках к пансионату, сказал на ломаном русском «проблемы» и улыбнулся в 32 зуба. Вот я всегда поражаюсь ихним всем этим улыбкам, если у тебя проблемы, то с какого перепугу ты улыбишься? Мне кажется, они и резать друг друга будут с таким вот вежливыми улыбками. «Что за проблемы?» – спросил Арсений Борисович. «Светофоры не работают, все движение встало», – радостно пояснил американец, «а объехать мы не можем. С той стороны города все перекрыто, там порыв канализации большой». При этих словах я смутилась и невольно покраснела. В основном уши покраснели, но я взмахнула головой, чтобы волосы их прикрыли, а то подумают еще что. Видимо, как-то не так истолковав мой жест, мистер Робинсон пояснил, какой-то большой теракт. Наше правительство сейчас разбирается, это сомалийцы или иракские боевики. Уверен, что вскоре мы найдем виновных и жестко накажем. Ну да, ну да, вы всегда стараетесь найти крайних и отжать у них по максимуму, неприязненно подумала я. Автобус так долго стоял в пробке, что я даже задремала. Впрочем, когда мы тронулись, я сразу проснулась и уставилась в окно. На душе было как-то неспокойно. По дороге я смотрела на пробегающие многоэтажки, небоскребы, бигборды с обильной рекламой и аж сердце защемило. На миг создалось впечатление, что я в моем мире и времени, еду с работы домой. «Любовь Васильевна, ко мне подсел Арсений Борисович». Я скрежетнула зубами, правда незаметно. «Ну вот чего ему от меня опять нужно? Слушаю вас, Арсений Борисович». Выдавила радушную улыбку я. «Мы подумали и решили засчитать вам участие в мероприятии. Ведь сбой случился не по вашей вине». «Угу, если бы сбой был по моей вине, ты бы передо мной так не мироточил», злобно подумала я, но вслух примирительно сказала. «Спасибо, я рада. Честно говоря, мне не по себе от всех этих выступлений на людях. А тут еще и иностранцы. Ну, да ничего страшного, примирительно сказал старейшина, это же был муниципальный праздник самодеятельности, так что вы вполне вписывались в этот формат, а сам-то ты вписаться почему-то не захотел, опять разозлилась я, но вслух говорить этого не стала. Любовь Васильевна, я вот что хотел вас спросить, сделал мхатовскую паузу благообразный и искоса взглянул на меня, в этом месте мне, очевидно, полагалось спросить, мол, ах, что же вы хотите спросить у меня, но я опять промолчала, если тебе надо, так спрашивай, нечего мне тут психологию разводить. Не дождавшись моей реакции, он продолжил, меня очень беспокоит напряженная обстановка, которая сложилась сейчас в коллективе, он опять сделал паузу, мне захотелось встряхнуть его, достал уже своими паузами, очевидно, я не выспалась ночью, то готовилась, то просто переживала, так что сейчас я была не самым добрым человеком и легко могла кого-нибудь запросто придушить. Но старейшина, не подозревая, что висит на волосок от смерти, опять занудил. И вас, как неформального лидера калиновской группы, я бы попросил приложить усилия и найти общий язык с остальными членами нашего братства. Негоже нам ссориться. Грех это. А что я сделаю? Пожала плечами я. Ну вы могли бы, Арсений Борисович. Я развернулась от окна и посмотрела прямо в глаза благообразного, к сожалению, не могла бы, точнее могла бы, если бы это была обычная ссора или недоразумение, но дело в том, что вся эта семейка Ляховых постоянно провоцирует людей, особенно это касается тещи вашего великого человека, это я Романа Александровича имею в виду, если его регулярное хамство еще как-то можно пережить или проигнорировать, то эта женщина очень умело манипулирует своим исключительным положением и использует это для того, чтобы самоутверждаться над другими. Выпалив это, я выдохнула. Благообразный смотрел на меня удивленно. Повисла пауза. Наконец, он отмер и сказал, «Но вы все же попробуйте, Любовь Васильевна. Я очень рассчитываю на вашу помощь и ваше благоразумие». И он опять посмотрел на меня выжидающе, а я взяла и не стала ничего отвечать. Просто отвернулась и принялась смотреть в окно, некультурно, ну и пусть, он еще немного посидел рядом, видимо, в надежде на то, что я продолжу общение, но я внимательно пялилась в окно, и через минуту он пересел к Валентине Викторовне и мистеру Робинсону, а в пансионате все наши были в сборе, я зашла к себе в номер, переоделась и направилась в комнату к Рыбиной, было время обедать, но, так как мы экономили, то сегодня пили чай у нее. «Ну как там мероприятие?» – спросила Сиюткина, ловко нарезая хлеб и сало. «Свет вырубили», – пожаловалась я, «представьте», – вышла к микрофону, сказала «здравствуйте» и микрофон отключился. «Какой ужас!» – посочувствовала Рыбина, «сорвали вам выступление». «Не только мне», – сказала я и принялась разливать кипяток по чашкам, «там все мероприятие сорвалось полностью». «Вот это да! А еще говорят, Америка!» – покачала головой Сиюткина. «Мне жалко нервов», – вздохнула я, «всю ночь не спала, доклад готовила, причем на английском же, переживала, а микрофон сломался, а другого микрофона у них не было разве?» – удивилась Сиюткина, «да там у них все сломалось, даже светофоры, мы в пробке около часа простояли, ну зато вы отстрелялись и Арсений Борисович больше трогать вас не будет», – сказала Сиюткина и добавила, «вам сколько ложек сахара положить?» «Одну», – ответила я и предложила, «слушайте, вот что я думаю по поводу покупок». Но договорить мысль мне не дали, дверь без стука распахнулась и в номер буквально влетела Белоконь. «А, вот вы где?» – злорадно выпалила она, «а я-то думаю, отчего это вы на обеды и ужины не ходите? Это запрещено», – моментально взвелась Рыбина. «Постановление вышло, это не по-товарищески», – вызверилась Белоконь. «Могли бы и мне сказать, что талоны наличкой берете. Мы ничего никому не должны говорить». Ласково и медоточиво пропела Рыбина, и ни перед кем отчитываться не собираемся. Видя, как беснуется Белоконь, она прямо наслаждалась ситуацией, а то, что на обеды не ходим, так нечего жопу нажрать, чайку перехватили и достаточно. В нашем-то возрасте, она демонстративно посмотрела на жопу Белоконь. «Это вы на что намекаете?» – рыкнула та. «Вообще ни на что», – лучезарно пожала плечами Рыбина и со счастливой улыбкой добавила. «Если у вас все вопросы исчерпаны, Ирина Александровна, то извольте покинуть помещение. У нас тут важный разговор». У Белоконь буквально отвисла челюсть, а Рыбина сделала контрольный, конфиденциальный, только между своими. «Вы же понимаете». Белоконь вспыхнула и пулей вылетела из номера, напоследок шваркнув дверью так, что аж стены содрогнулись и чай из стаканов расплескался. «Ну зачем вы над ней так?» пожурила я ее, а пусть не задается, довольно хохотнула Рыбина. Настроение у нее улучшилось. Да что там говорить, она буквально сияла от счастья. Так что вы там говорили о покупках? С предвкушением мобильного шопинга азартно потерла руки Сиюткина. Меня вещевой рынок интересует. Так вот, я отпила чай и продолжила. Можно поехать в другой пригород. Там, говорят, еще больше рынок есть, но ехать дольше. И дороже небось, нахмурилась Рыбина. Вот этого я не знаю, вздохнула я, но выбор там просто колоссальный. Нет, давайте не рисковать, попросила Рыбина. Мы на том рынке, что были, там все есть. А что нам еще надо, в основном мы все купили. А на сэкономленные деньги не так много и возьмешь. Да, Зинаида Петровна в принципе права, поддержала ее Сиюткина. Давайте вернемся на тот самый рынок, мы его уже знаем, и выбор там тоже хороший. Я махнула рукой, туда, так туда, и тут в дверь опять постучали, точнее загрохали. Я сейчас эту белокониху убью, прошипела Рыбина и с предвкушением отставила чашку с чаем. Дверь распахнулась и на пороге возникла Аврора Илларионовна. Губы ее подрагивали. Увидев меня, она завопила: Любовь Васильевна, как это понимать? Я чуть заемно облилась от неожиданности. «Что вы так кричите под руку, Аврора Илларионовна?» Удивилась я. «Что случилось? Я вас еле нашла. Если бы не Ирина Александровна, я точно ее убью!» Опять прошипела Рыбина. «Мне что, по-вашему нельзя к подругам зайти чаю попить?» Поморщилась я. «Это запрещено? Или чему вы опять возмущаетесь? В вашей группе воровство. И только то, что мы находимся в чужой стране и представляем нашу страну, не позволяет мне вызвать полицию. Что еще за воровство?» Всполошилась Сиюткина. «Мой фен украли!» Потрясая феном с ярко-алой ручкой, завопила Аврора Илларионовна. «А он, между прочим, импортный. У меня сердце аж ёкнуло. Это же его я вчера видела в прихожей у Куща. Неужели он украл? А, с другой стороны, откуда он у Авроры Илларионовны, если я видела его у него в номере? Она что, к нему в комнату вломилась?» Эти вопросы вихрем пронеслись у меня в голове, а вслух я сказала: «Ничего не понимаю. Аврора Илларионовна, объясните нормально. Вы кого сейчас обвиняете? Кущ украл. Этого не может быть!» Воскликнула Рыбина. «Зачем Федору Степановичу ваш фен? Вы его шевелюру видели? Там три волоска. Что там сушить? Ничего не знаю», — огрызнулась Аврора Илларионовна. «Может, он прать решил, или жене на подарок. Но факт остается фактом. Он у меня украл фен, так что будем разбираться». «А почему вы пришли ко мне разбираться?» — удивилась я. «Я ваш фен не брала. Раз вы тут главное, то и разбирайтесь», — заявила Аврора Илларионовна, а я удивилась. «Вот уже второй человек утверждает, что я лидер в нашей калиновской делегации». «Хорошо», — поднялась из-за стола я с сожалением, отставив чашку с недопитым чаем. «Идемте к Федору Степановичу, будем разбираться». И мы пошли. К сожалению, сюрпризы на сегодняшний день не закончились, и как я втайне не надеялась, что Куща не будет дома и получится вопрос отложить до того, как я переговорю с ним наедине, не оправдался. Кущ открыл дверь и уставился на нашу делегацию с удивлением, а за нами само собой увязались Рыбина и Сиюткина, а поодаль обиженно маячила Белоконь. «Федор Степанович, — сказала я, — вы извините, но я должна спросить вас, это он украл!» — завопила Аврора Илларионовна, потрясая феном. «Я вас всех выведу на чистую воду, Федор Степанович», — опять повторила я. «Тут вот Аврора Илларионовна утверждает, что вы украли ее фен». И, чтобы дали ему немного времени обдумать ответ, повернулась к ляховской теще. «А кстати, Аврора Илларионовна, откуда вы знаете, что это именно Федор Степанович? Почему он? У нас в этом здании много народу проживает или работает. Потому что фен был у него в номере», — злорадно заявила Аврора Илларионовна. Бабы за моей спиной охнули, а я изумленно спросила: «Простите, а что вы делали у него в номере? Насколько я понимаю, вы проникли туда без разрешения владельца?» «Ничего подобного. Как вы могли такое подумать?» — возмутилась она. «Я порядочная женщина, не чета вашим ворам. А все-таки», — не сдавалась я. «Я горничную попросила проверить, и она сразу нашла». Гордо задрала нос Аврора Илларионовна. Крыть дальше было нечем. «Федор Степанович, это правда?» — тихо спросила я, представляя, какой сейчас хай начнется. «Фен Авроры Илларионовны был у вас в номере?» «Конечно, правда», — спокойно кивнул Кущ. Бабы опять охнули, а Аврора Илларионовна злорадно и торжествующе опять что-то завопила. «Тихо!» — рявкнула я и опять обратилась к Кущу. Как вы можете это объяснить? Да что тут объяснять? Совершенно спокойно удивился тот. Вчера я нашел возле бассейна сломанный фен. Видно же, что вещь дорогая, а не работает. Вот и взял к себе починить. За вечер починил. Точнее, еще утром съездил в город. Нас туда на экскурсию возили. И я попросил, мы возле рыночка остановились, и я пружинку 2х3 купил. Поставил новую, старая перегорела, и еще там была такая гаечка. Ну в общем, сейчас уже все нормально, но не успел отдать. Тем более я не помнил, чей это. Думал, возьму на ужин в столовую, когда все наши будут и там спрошу. Ну и вот, он умолк, а у меня аж от сердца отлегло. Вот видите, Аврора Илларионовна, сказал я, все разрешилось. Федор Степанович починил ваш фен. Та, ни слова не говоря, развернулась и ушла. Даже спасибо не сказала. Осуждающе прокомментировала ее поступок Сиюткина. Ладно, если все решено, давайте расходиться. А то Арсений Борисович опять ругать будет, сказала я. И тут Куч заявил. Любовь Васильевна, можно вас буквально на минуточку? Конечно, удивилась я, хоть виду и не подала, а девочкам сказала... Я сейчас приду чай допивать. Они ушли к Рыбиной пить дальше чай. А я вошла в номер Куща. Там сидели комиссаров и пивоваров. Они все прекрасно слышали и сейчас буквально давились от смеха. Чему радуетесь, товарищи? Спросила я. Потому что жулики они. Хохотнул пивоваров. Кто жулики? Федор Степанович и Ефим Фомич. Почему это? Раскурочили всю имеющуюся технику в пансионате. Продолжал заливаться смехом пивоваров. Повытаскивали все детали, на коленке смонтировали глушилку, подключили ее к подстанции и обесточили весь город, а теперь сидят и чинят все обратно. Он рассмеялся опять, то есть то, что мой микрофон отказал прямо во время выступления, ваша работа, обалдела я. Пивоваров хрюкнул еще сильнее, и светофоры все в городе сломали тоже вы, тут грохнули и Куч, и комиссаров. Я тоже не выдержала и рассмеялась. Глава 10. Ну, ничего же страшного не случилось. Совсем маленькая дырочка, сказала я и откусила нитку. Глянь, как хорошо вышло, и почти ничего не видно. Держи. Я бросила джинсы Анжелике и аккуратно вонзила иглу в катушку так, чтобы нитки не размотались, и игла не выпала. Мама Люба, спасибо. Расцвела Анжелика и тотчас же натянула джинсы. В этом времени еще не начали ходить в рваной одежде, когда нитки торчат и дыры такие, что все тело просвечивает. И правда не видно. Она поставила стул на середине комнаты, влезла на него и покрутилась перед зеркалом. «Не упади только», — предупредила я и принялась складывать в походную коробку нитки и ножнички. «Мама Люба, а тебе нравится Америка?» — вдруг спросила Анжелика. «Если ты природу имеешь в виду, или архитектуру, то да», — дипломатично ответила я и застегнула сумку. «Очень нравится. А если вообще...» Что значит вообще? Не повелась на уловку я. А что тебе не нравится здесь? Мне все нравится, я же сказала. Опять попыталась увильнуть я. Нет, ты сказала, что тебе только природа и архитектура нравится. Прицепилась ягоза. Природа действительно здесь красивая. Сказала я и торопливо перевела разговор. А тебе что здесь нравится? Все, выпалила Анжелика. Особенно реклама, Макдональдсы и жвачка. Мда, вроде уже взрослая девка. А ума как у ребенка, мысленно вздохнула я. Хотя, чего тут вздыхать. Помню, когда первая реклама появилась в моем времени, то все так прямо с удовольствием ее смотрели и слоганы распевали. А потом, когда от рекламы уже некуда стало деваться, взвыли. Но было уже поздно. Нас, как дикарей, которых поманили блестящими бусами, свели с ума этой рекламой. Но у Анжелики и ее сверстников все еще впереди. Я опять вздохнула. Теперь уже вслух. «Мама Люба», Анжелика спрыгнула со стула и подошла ко мне, заглядывая в глаза. «А что бы ты сказала, если бы мы шли по улице и случайно мою маму встретили? Настоящую маму?» От неожиданности я ошикнула. «Это невозможно, Анжелика». После заминки покачала головой я. «Мы же уже обсуждали это. Сама подумай, Нью-Йорк – многомиллионный город, а Америка – вторая по величине страна. После нашей, конечно. Ну, а теперь прикинь, какова вероятность среди миллиардов людей встретить именно твою маму? Математическая задачка для второго класса. Ну, а вот если бы...» Упрямо не сдавалась Анжелика, продолжая настойчиво заглядывать мне в глаза. «Ой, даже и не знаю, пожала плечами я, по ситуации, наверное. Я-то что, я с ней даже не знакома. Это тебе нужно думать, что бы ты делала». Я взяла со стола свой блокнотик и принялась смотреть, что из запланированных мелочей покупки, посещения интересных мест, мы еще не выполнили, ведь времени остается все меньше и меньше. Слушай, Анжелика, напомни мне, как будем вечером с концерта возвращаться и мимо того синего магазинчика проходить, чтобы я купила купальник. Зачем тебе купальник? Удивилась она, на море ведь не собираемся. Тетя Валя просила, ответила я, детский купальник для художественной гимнастики. У нее у Леночки соревнования скоро, а купальников нигде нету. Она и денег дала, главное, не забыть. Ну, мама Люба, заныла Анжелика, ну, вот если бы ты все-таки столкнулась с нею на улице и знала, что это моя мама, что бы ты ей сказала? Да что ж ты пристала ко мне? В сердцах аж вызверилась я, что за несносный ребенок. Но судя по лице Анжелики, что-то было не так. Так, признавайся, строго сказала я, к чему ты все это ведешь? Глаза у Анжелики забегали. Анжелика, прищурилась я, не выкручивайся, я жду. Ну, уши у нее вспыхнули, затем покраснели щеки, и уже через миг все ее лицо пылало. Я молча ждала, прищурившись. Анжелика немного посопела, посопела и выдала. Ты Флорис помнишь? Какую Флорис? Нахмурилась я. Ты разговор-то не переводи, я жду ответа. Ну помнишь же ее, она к нам в Калинов приезжала, с делегацией. Негритоска такая смешная, не запомнить необычайно толстопопую, круглолицую, широкогубую афроамериканку с приплюснутым носом и вертикальной копной курчавых длинных волос было невозможно. Тем более любила она одеваться исключительно в лосины цвета взбесившейся Барби и вырви глазного цвета туники, которые подчеркивали ее выдающуюся пятую точку. «Конечно помню», — кивнула я, «а что?» «Ну в общем», — замялась Анжелика, опять покраснела, но, таки собравшись с духом, выдала. «Да такое выдала, что у меня аж глаза на лоб полезли. Я ее тогда попросила, и она нашла маму», — хрипло прошептала Анжелика, стараясь не смотреть мне в глаза. «Что о, я где стояла, там и села. Хорошо, что это была кровать. Угу», — прошелестела она, «и мама будет ждать нас сегодня в 3 часа в кафе напротив музея искусств». Ох, ха-ха, я схватилась за сердце, мне надо подумать. Воздуха не хватало, голова шла кругом. Я вышла из комнаты и поплелась на улицу, я задыхалась. Нет, не потому, что Анжелика захотела увидеть родную маму, а вообще, от всего этого калейдоскопа событий, что, словно снежный ком, все увеличивались и увеличивались и уже грозили похоронить меня под своим весом. Возможно, именно это стало последней каплей, не знаю, и ведь не призналась, коза, с ума сойти. Наш пансионат мало того, что был за городом, так еще вокруг него был небольшой парк, довольно уютный и тенистый. В нем разместили несколько увитых плющом беседок, большой корт для игры в теннис и еще парочку каких-то зданий. Я не особо углублялась в изучение обстановки. Пошатываясь, я доплелась к ближайшей беседке, которая оказалась занята. Там сидел Пивоваров и Комиссаров. Слесарь курил, а юрист что-то ему выговаривал. «О, Люба!» – обрадовался Пивоваров. «Вот ты хоть ему скажи, дай сигарету», – перебив юриста, попросила я слесаря. Надо было видеть его глаза. «Любовь Васильевна, а вы что, курите?» – вытаращился Комиссаров. «Решила, что пора бы уже начинать», – отрывисто сказала я, пытаясь подавить истерический смех. «А то, понимаете ли, возраст, скоро пенсия, а я еще не курила даже». Комиссаров машинально протянул мне пачку с сигаретами. «Люба, что случилось?» – забеспокоился Пивоваров. «А ну-ка, брось эту гадость». «Не брошу», – проворчала я, прикуривая у Комиссарова. При этом я сделала глубокий вдох и сразу же закашлялась. Аж слезы из глаз брызнули. «Ефим, забери у нее эту дрянь», – рыкнул Пивоваров и пристал ко мне. Когда я отдышалась, «Люба, а ну говори, что стряслось?» «Дети», я сперва отрицательно помотала головой, потом, сообразив, что таки дети, закивала утвердительно. «Ничего не понял», почесал затылок Пивоваров. Анжелика через Флорис связалась с родной матерью, выдохнула я, и сообщила мне только сейчас. «И теперь сегодня в 3 часа дня это будет ждать в кафе». «Да-а», пробормотал Пивоваров, «дела-а, не ходи», посоветовал Комиссаров, «она заберет Анжелику». «Почему не ходить?» Насупился юрист и хмуро посмотрел на слесаря. «Ефим, ты сам-то посуди, что нынче девочке у нас в Калинове светит. Она у тебя в ПТУ вроде учится, Люба, в колледже», поправила я. «Один черт», махнул рукой Пивоваров, «не институт же и точка. То есть у нее ни образования, ни связей, ни денег нету. И что ей светит? Выйдет замуж за такого же голозадого, «Прости, Люба, нарожают кучу детишек, и ты потом будешь метаться между работой, подработками и огородом на даче, чтобы прокормить еще их». Я икнула. Пивоваров сейчас описал ситуацию, которая была у меня в том мире, а так мамашка ее в Америке всяко нормально пристроит, и, может, и остальных или заберет, или так помогать будет. «А как же я?» — вытаращилась на Пивоварова я. «А ты, может, хоть жить для себя начнешь, Люба?» — строго сказала Пивоваров. «А то обвешалась чужими детьми, то она страну спасает, то она мероприятия проводит. А ты когда последний раз с мужиком на свидание ходила? А, Люба, муж тебя бросил, и ты на себе крест поставила, это нехорошо. Ты еще не старая и можешь свою жизнь начать заново. А если меня все устраивает?» — сварливо огрызнулась я. «Если мне так жить нравится, ты это Пушкину рассказывай», — фыркнул Пивоваров. «Я же вижу, хоть и старый, но все же не повылазило. Так ты лучше скажи, что ей делать, раз умный такой Комиссаров, который в последние дни был в центре внимания заговорщиков, после пренебрежительных слов Пивоварова почувствовал себя уязвленно». «Как это что делать?» — взвился юрист. «Пусть берет девку за руку и идет на свидание с мамашкой, а там пусть смотрит по обстоятельствах. Если мамашка в адеквате, то пусть она свое дитя забирает, и за остальных поговори. Я бы, кстати, на твоем месте договорился, точнее надо попробовать договориться, чтобы она тебя тоже сюда с детьми забрала. И как ты себе это представляешь?» Комиссаров прикурил вторую сигарету, обжег пальцы спичкой и, чертыхнувшись, пульнул ее в урну. «Так и представляю», — хмыкнул Пивоваров. «Дети были много лет брошены, привыкли к Любе. Вот пусть мамашка Любу гувернанткой при детях берет и зарплату платит, а они уже большие. Ты тут, в Америке, чуток поживешь, денег соберешь и потом обоснуешься». «Нет, Петр Кузьмич», — покачала головой я в России живу, и там я и умру. «Если не будешь меня слушаться, то умрешь», — кивнул Пивоваров и ехидно добавил от голодухи. «У меня там отец старый», — сказала я, — «хоть это был мне не отец, но раз я отыгрываю роль Любы, значит это мой отец. Отец скоро умрет, а ты останешься куковать одна», — махнул рукой Пивоваров. «Зато в России», — рассердилась я, — «а не в этой Америке, где я всегда буду даже не вторым сортом. Если не считать геноцида местного населения, то не было года, чтобы Америка не уничтожала какой-то народ. Африка, Китай, Панама, Куба, Корея, Ливан, Лаос, Иран, Ирак, Босния и Герцеговина, Югославия, Афганистан, Сирия, Пакистан, СССР, Россия. И это я уже не говорю про Хиросиму и Нагасаки, Вьетнам, Украину, Грузию и так далее. Америка, словно саранча, уничтожает все вокруг. Я когда-то смотрела фильм, американский, кажется, называется «Чужой». Там страшные полунасекомые и полурептилии уничтожали людей. Вот у меня образ Америки – это «Чужой». Причем рядовые американцы, малообразованные, ограниченные люди, но при этом как-то же им удается проворачивать свои грязные и подлые делишки и разрушать огромные страны. «Люба», — из задумчивости меня вывел голос Пивоварова. «А», — буркнула я. «Я говорю, что ты думаешь про наш план», — повторил юрист. «Какой план?» — невнимательно спросила я. «Ой, ладно, тебе сейчас не до планов», — махнул рукой Пивоваров и велел: «В общем так, Люба, сейчас иди в комнату. С Анжеликой не ругайся, вообще ничего ей плохого не говори, лучше ляг и часик постарайся поспать, тебе нужно успокоиться, а потом пойдешь на эту встречу и там разберешься по ходу дела, и не волнуйся, эта дамочка бросила детей в детдоме, а сама укатила за сладкой жизнью. Ты думаешь, дети это не понимают, так что все будет хорошо, а если получится с нее денег срубить, или детей в Америку пристроить, это будет еще лучше, не паникуй, в общем». «Угу, спасибо», — кивнула я и побрела обратно к себе. Шла и думала: ну чего я так разволновалась. Конечно, для Анжелики будет лучше жить в Америке. Здесь она выйдет замуж и ей будет хорошо. Во всяком случае на гамбургеры и картошку фри у нее деньги будут всегда. А у нас дома, в России, в ближайшие десятилетия будет тотальный Армагеддон. Если только у меня не получится помешать всему этому. Вот только чем дальше я смотрю на свой план, который тогда казался мне таким гениальным, тем больше я вижу, что он слишком мелкомасштабный и, боюсь, ничего у меня ничего не получится. Я вздохнула и взялась за ручку двери. Рано в 3 часа дня мы с Анжеликой вошли в кафе. В нос шибануло сырно-чесночным соусом и жареным на углях мясом. В животе у меня заурчало. Сегодня мы в столовой только ужинали, а весь день были на подножном корме. В это время дня посетителей в кафе почти не было. В углу сидела какая-то парочка, а соседний столик заняла компания девушек. «Где же она?» – удивилась я. «Ни парочка влюбленных китайцев, ни группа школьниц на маму Анжелики явно не тянули. Наверное, опаздывает Анжелика», чуть не плача, растерянно оглядывалась вокруг. «Ты точно уверена, что это именно то кафе?» – в третий раз переспросила я. Но Флорис сказала: «А твоя Флорис напутать не могла, она мне письмо от мамы передала», – сказала Анжелика, «и там было написано, что здесь. Тогда я даже не знаю», – пожала я плечами и вздохнула. «Ну, давай, хоть кофе попьем что ли, раз пришли. Может, опаздывает она, пробки там, или что-то еще. Подождем». Анжелика облегченно выдохнула и плюхнулась за ближайший столик. У меня в животе заурчало. Есть хотелось все сильнее. Улыбчивая официантка подбежала и предложила меню. Я вежливо взяла, но, глянула на цены, тотчас же торопливо закрыла обратно. «Мммммм, картошечка», — облизнулась Анжелика. «Мы, конечно, можем купить здесь и картошечку, и гамбургеры, и все остальное», — строго сказала я. «Но лучше мы за эти деньги купим Изабелле новые кроссовки». «Угу», — кивнула Анжелика. «Но кофе мы возьмем», — закончила я и кивком подозвала официантку, «а то просто сидеть неудобно». Заказав кофе, я принялась рассматривать кафе и улицу за окном. Было скучно. Прошло минут 10, нам принесли кофе. Он был невкусный, но приходилось пить и такой. Анжелика сидела, как на иголках, отвечала не в попад, волновалась. Я перестала дергать ее, втягивая в разговор. «Пусть придет в себя. Все-таки такой сложный момент. Но где же эта мамашка? Нехорошо дать ребенку надежду и не прийти. Лучше бы вообще отвечать не стала, чем так». Прошло еще примерно полчаса, 40 минут, час. Бледная Анжелика ерзала на стуле. «Ты хоть кофе пей», — сказала я, «а то совсем остыл». «Где же она?» Глаза у нее подозрительно блестели. «Ой, не начинай вот только». Я попыталась придать себе беззаботный вид. «Может, она на машине? Паркуется где-то?» «Ну да», — кивнула Анжелика и в который раз уже без особой надежды выглянула через окно на улицу. «Ладно, Анжелика», — не выдержала я, — «давай будем считать, что у нее что-то не получилось. Пошли домой, свяжешься с Флорисой, спросишь». И тут дверь кафе распахнулась и внутрь стремительно ворвалась запыхавшаяся женщина. Глядя на нее, я бы точно сказала, вылитая Изабелла, только значительно повзрослевшая. Дама была одета, как говорится, на все 100. Черноглазые, волосы начесаны в высокую модную прическу. Одета она была в джинсовую куртку и в вельветовые брюки малинового цвета. Ногти и помада у нее были тоже ярко-малиновыми. На пальцах она машинально крутила ключи. Видно, я точно угадала, что приехала она сюда на собственном автомобиле. Упакованная дамочка, а в общем, просканировав взглядом кафе, она сразу же вычленила нас с Анжеликой и ринулась к нам. «Анжелика!» – взвизгнула она, распахивая объятия. «Мама! Мамочка!» Анжелика подорвалась с места и бросилась к ней. Они обнялись. Анжелика рыдала. Когда первый накал страстей стих и мамашка плюхнулась напротив нас за столик, она обратилась ко мне: «А вы, я полагаю, Люба?» При этом ее лицо вытянулось, и она стала похожа на Ричарда, в моменты, когда он хочет у меня что-то выпросить. Мне очень хотелось сказать, мол, да, я, Люба, обманутая супруга скорохода, с которым ты, дорогуша, крутила любовь много лет подряд и от которого привела двоих детей. Но так как я была не та Люба, то лично у меня претензий к дамочке особых не было, поэтому я просто кивнула, молча кивнула. «А меня зовут Маша», она сделала паузу. Возможно, в этом месте мне следовало сказать «очень приятно», но я не стала, опять промолчала. А Маша, между тем, сказала: «Извините, что я так задержалась. Там весь город дерьмом заливает. Пришлось объезжать через дамбу. Такого еще здесь никогда не было». Глава 11. При этих словах я ощутимо вздрогнула. Не замечая моего состояния, Маша продолжала беззаботно щебетать. «Поэтому я поехала сперва по дамбе. Но там такая пробка образовалась, просто ужас. Все оказались такими же умными, как и я». Подошла официантка с меню. «Мне, пожалуйста, сэндвич с лососем, сэндвич с курицей и мексиканским соусом, вареную кукурузу, наггетсы, порцию френч-фрайс и газировку». «Она сладкая», — она задумалась, перелистывая страницы меню. «Куда в тебя столько влезет?» Недовольно подумала я, но вслух не сказала ничего. «Она сладкая, дайте мне банановый чизкейк с клубникой и шоколадом». Она ослепительно улыбнулась и немного виновато пояснила: «Не успела сегодня еще пообедать. Анжелика вежливо кивнула и потупила взгляд. «Вы ведь уже успели покушать?» – спросила она, впрочем, лишь для приличия. «Мда, могла бы хоть Анжелике что-нибудь заказать. Ой, а ты так выросла, Анжелика!» – между тем щебетала Маша. «Такая красавица у меня стала». Анжелика от удовольствия аж вспыхнула и зарделась. «Расскажи о себе, а? Я в этом году поступила в колледж», — сказала девочка и с гордостью добавила, «в педагогический». «Ой, какая ты молодец!» Чуть не захлопала в ладоши Маша, «а я вот так образование и не получила. А с мальчиком ты встречаешься? Признавайся». Анжелика бросила взгляд на меня, опять покраснела и отрицательно покачала головой. «А почему так? Ты уже взрослая, такая красивая у меня. Я в твоем возрасте уже встречалась. Меня эта Маша начала выбешивать. То, что она погуливала еще в детстве, не значит, что я позволю ее дочери, которая находится на моем попечении, поступать так же». А вслух я сухо заметила: «Анжелика, несовершеннолетняя, и прежде всего ей сейчас следует думать о том, как получить образование и устроиться в жизни». «Ой, да что там думать», — хихикнула Маша. «Главное для нас, женщин, удачно выйти замуж». Она с неким неуловимым превосходством глянула на меня, и я не удержалась, брякнула: «Что совершенно не отменяет тот факт, что на твоего мужа всегда найдется какая-нибудь ушлая профурсетка, которая втихушку нарожает от него детей». Теперь уже вспыхнула Маша, но предпочла не комментировать, торопливо переведя тему. «Так ты сейчас в Калинове живешь, Анжелика, или в Нефтеюганске?» «В Калинове», — ответила та, — «с мамой Люой, с тетей Любой». «Ну вот, я уже не мама Люба, а тетя Люба», — подумала я, но никак не показала свои эмоции. Но Маша оговорку заметила, и ей это явно не понравилось. Как раз подошла официантка, принесла заказ. Маша принялась торопливо поглощать еду. «Мне было не впервой быть голодной, когда кто-то рядом ест всякие вкусности. Я и в том, моем мире, частенько по молодости сидела на диетах, так что я нормально все это восприняла. А вот Анжелика, хоть и питалась нормально и полноценно в столовой пансионата Союза истинных христиан, от обилия стольких вкусностей чуть слюной не захлебнулась». Но Маша не заметила. Она была поглощена едой. Анжелика торопливо отвела взгляд, а Маша между тем, вгрызаясь в сэндвич, сказала: «Расскажи о себе. Ты с братом давно виделась?» «С Ричардом?» — удивленно переспросила Анжелика. «Ну, в принципе, давно. Недели полторы прошло, почти две даже, если брать с дорогой». «Так ты его видела?» Маша схватила огромный запотевший стакан с кока-колой и жадно припала к нему. «Как он? Где живет?» «Да с нами он живет, как и жил», — пожала плечами Анжелика. «Что ему станется? Нормально с ним все». А я порадовалась, что не рассказала Анжелике о том телефонном звонке из Калинова. Не хватало еще сейчас с Машей обсуждать это. «Тебе нравится в Америке?» — вдруг спросила Маша, а сердце мое упреждающе сжалось. «Здесь природа красивая и архитектура», — слово в слово повторила за мной Анжелика и метнула взгляд на меня, как я среагирую. Я сделала лицо кирпичом, типа не поняла. «Ох, я так скучала по тебе, дочка», — ворковала Маша. «Столько думала о тебе, переживала, как ты там». Я уже еле сдерживалась. В голову лезли злые мысли, мол, бедненькая какая, так переживала за дочку, что бросила ее, сама укатила в заграницу, и даже ни разу не написала, не позвонила. А если бы Анжелика не нашла тебя, то тогда бы как? Так бы ты и продолжала безутешно орошать слезами подушку по ночам? «Я тоже», — прошептала Анжелика. «Слушай, доча, я вот подумала», — сделала хитрое лицо Маша, — «а, может, ты останешься здесь, у нас в Америке, будешь жить с нами. А колледжи тут какие хочешь есть, выберем тебе самый лучший». «Ой, мамочка». Анжелика бросилась Маше на шею, та еле успела отложить очередной сэндвич, иначе быть бы новой футболке Анжелики в мексиканском соусе. «Так, мне это начало надоедать». Анжелика все больше и больше попадала под очарование той распрекрасной жизни, которую яркими красками щедро расписывала перед ней Маша. Нужно было срочно вмешаться, и я вмешалась. «Маша», — сказала я, и та осеклась на полуслове, так и не рассказав до конца, как Анжелике будет хорошо жить у них в двухэтажном особняке в Нью-Йорке и как она будет ходить в модные торговые центры и на латинские танцы. «А кто твой муж?» — ласково спросила я. «Где и кем работает? Сколько ему лет?» «Мужа зовут Кайл Смитсон. Работает главным менеджером на фирме по автомобильным запчастям. Ему 40 лет», — похвасталась Маша, — «и он спортсмен, между прочим, занимается бейсболом. Играет за команду от нашего района. Он нападающий. А тебе, «Что мне? Тебе сколько лет?» – коварно спросила я. Маша, не ожидая подвоха, простодушно ответила. «А мне 43, но я моложе выгляжу, ты же сама видишь». «Да», – выглядела Маша неплохо, на забугорных сытных харчах. Правда, она отъелась, но жизнь в комфорте давали ей явную фору перед измотанными вечными бытовыми проблемами ровесницами из некогда союзных республик. Хаем ему, значит, 45, он в самом расцвете сил, он красивый, он спортсмен, начала простодушно перечислять я, а тебе уже 43, а Анжелике 16, а еще через год-два она будет совершеннолетней, и ведь правда же, она очень красивая девочка, а через год совсем расцветет и станет еще красивее. Я улыбнулась. Искушенный человек уровня агента 007, явно бы заподозрил уловку, но Маша ведь была просто Машей, которая всю жизнь прожила в Нефтеюганске, охмуряя вахтовиков, и даже среднего специального образования не имела. Поэтому Маша ловушку уровня 007 не заметила. Но зато Маша прошла суровую школу жизни среди женатых сибирских вахтовиков и посыл уловила сразу. Ощутила, так сказать, интуитивно. И крепко задумалась. Так, что даже не сразу ответила на какой-то вопрос Анжелики. Нет, я не была свиньей. Наоборот, я бы с радостью отдала Анжелику родной матери, да еще которая живет в сытой Америке, если бы я была в этой матери хоть на йоту уверена. Но эту Машу я видела впервые, а впечатление, которое уже сложилось о ней заочно, сейчас лишь укрепилось. И я банально боялась, что девчонка в чужой стране да с такой вот горе матерью может запросто попасть в такой переплет, что не выберется оттуда никогда. И помочь ей мы уже не сможем никак. Нет уж, пусть сперва выучится, повзрослеет, наберется ума, а мать от нее никуда не денется. Захочет, пусть переезжает хоть в Америку, хоть в Гондурас, но только тогда, когда уже сможет за себя постоять, года через 4, а то и больше. А вслух я сказала категорическим тоном. Так что идея забрать Анжелику в Америку очень хорошая и правильная, я одобряю. И, кстати, подумайте, чтобы ей туда-сюда не летать на такое расстояние, то оформляйте документы прямо сейчас, я все подпишу. У нас еще примерно неделя осталась, если постараться, успеть должны. Если что, с нами юрист приехал, Петр Кузьмич Пивоваров. Хотя здесь, наверное, нужны свои юристы, но пока вы будете юристов искать, он хоть сориентирует. Анжелика захлопала от радости в ладоши, а Маша как-то уж слишком рассеянно и отстраненно кивнула. Она явно особого восторга больше не испытывала, поэтому я подкинула дровишек, так что всем лучше будет. Да и дешевле, если Анжелика сразу здесь останется, а одежду и остальные документы ей Ричард привезет. Ричард, захлопала густо накрашенными ресницами Маша. Ну да, Ричард, кивнула я, это брат ее. Я знаю, икнула Маша и торопливо отпила кока-колы из стакана. И куда в нее столько лезет? Но лучше, если вы одежду Анжелики здесь всю купите, продолжила рисовать картины прекрасного будущего я. Потому что Ричарду придется свою же одежду еще вести, Изабеллу и ее вещи тоже. Какую Изабеллу? Маша поперхнулась кока-колой и залила свою куртку. Ну, дочь твою, Изабеллу, неумолимо продолжала нагнетать я. А у нее одни костыли сколько места займут. Ему же тяжело все это увести будет. Поэтому он, скорее всего, возьмет только самое необходимое. По минимуму. Маша побледнела и хватала ртом воздух. Словно рыба, выброшенная на лед, мне на секунду стало ее аж жалко. Жила себе так хорошо, не тужила, как говорится, а тут бац, трое детей на голову, среди которых одна, вообще инвалид. Тут хочешь не хочешь, а воздуха не хватит от потрясения. Я это, она заюлила взглядом, проконсультируюсь с юристами. Ваш юрист наших законов не знает, так что я сама все устрою. Она схватила десерт и принялась торопливо его жрать, выковыривая оттуда клубнику. Видимо, стресс заедает, решила я, и продолжила ковать железо пока горячо. Ты, когда будешь место для Изабеллы готовить, то выдели комнату ей на первом этаже, она на второй не заберется, и ей нужна специальная кровать с очень жестким лежаком, или матрас ортопедический. Маша кивала с таким видом, словно ей хотелось послать меня на три веселых буквы, но присутствие дочери ее сдерживало, и тут в кафе завыли сирены. Извините, у нас эвакуация, через 20 минут все должны покинуть помещение, торопливо сказала официантка, извините за неудобство, но в городе прорвало водоканал и канализацию, Власти сообщили об угрозе наводнения. С вас $22.75. У меня же машина со стороны дамбы припаркована. Воскликнула Маша и принялась торопливо складывать недоеденные сэндвичи в свою сумку. Все, девочки, давайте, до встречи. Я доберусь и позвоню. Целую. Она торопливо клюнула Анжелику в щеку и выскочила из кафе. За еду она не заплатила. Что делать? Тихо спросила Анжелика. Вид у нее был пришибленный. Такое впечатление, что она вот-вот расплачется. Тем временем в кафе началась паника. Посетители начали выскакивать из помещения. Поднялась суета, шум. Я схватила Анжелику за руку и, пока здесь не разбериха, вытащила ее на улицу. Надеюсь, наше бегство никто не увидел. Да, это было некрасиво. Но платить за нахалку из сэкономленных на своем питании денег я не собиралась. А на улице царил хаос. Словно в фильме про зомби-апокалипсис, люди носились туда-сюда. Машины сбились в кучу и в разнобой гудели. Водители что-то кричали, переругивались. Образовалась огромная километровая пробка. Нам туда. Сориентировалась я и потянула за собой Анжелику. Это кафе было не так далеко от автобусной остановки. Маша сказала, что ей пришлось ехать по дамбе. Значит, волна фекалий идет с противоположной стороны. Поэтому нужно бежать сюда. Мы выскочили к остановке, лавируя между вставшими намертво автомобилями. Автобуса даже в помине не было. Да и как бы он смог сюда добраться в такой толчее. Кстати, невзирая на отсутствие автобуса, остановка была забита людьми. Интересно, на что они надеются? Давай сейчас пешком, задыхаясь, просипела я, пробежим еще одну или две остановки. А там, дальше, автобусы еще должны ходить. Авось выйдем из города. И мы побежали. Изо всех сил. Я бежала и материлась про себя. Во-первых, на Машу. Вот хитрожопая мамашка какая. Анжелику она, значит, решила забрать. Естественно, деваха здоровая, уже работать может. А жить будет у них и зарплату отдавать мамашке. А вот остальных мелких детей ей не надо. Особенно дочь инвалида. Кстати, она даже не спросила ничего за Изабеллу. Неужели настолько ей плевать? Даже о Ричарде она хотя бы из вежливости полюбопытствовала, а Изабелла ее совсем, получается, не интересует. Ну и вот как так бывает, мы резко свернули в сторону, чуть не проворонив нужный поворот и побежали дальше. «Я больше не могу!» Чуть не плача, крикнула Анжелика, «я устала, давай хоть минутку передохнем, я старая и то бегу». Хватая ртом воздух, выдохнула я, «если не хочешь утонуть в дерьме, беги, в автобусе потом отдохнешь». Анжелика шумно шмыгнула носом и побежала. Мы свернули еще раз. Очередная забитая людьми остановка. И даже следа автобуса нету. «Бежим дальше», — велела я. И мы опять бежали. Я не знаю, сколько продолжался наш забег. Думаю, мы побили все марафонские рекорды. Наконец, мы выскочили у какой-то остановки, где был социальный транспорт и люди с белыми и красными повязками на рукавах. «Анжелика, объясни им, что нам нужно выехать из города», — хрипло велела я, пытаясь рукавом вытереть заливающий глаза едкий пот. «А то я 100 лет переводить буду. Ты адрес пансионата знаешь?»